Этот порядок, прежде воспринимавшийся несовершенным образом, мог быть преподан так, чтобы индивидуальные мужчины и женщины смогли увидеть для себя более высокий порядок интеллекта, содержащегося в учении. Одно замечательное доказательство этого утверждения заключается в том, что по сей день, как откровенно показала работа Урта на Вандах, андские крестьяне, мужчины и женщины в равной мере несут в своем сознании обширные и практические знания о небе в их применениях к земледелию. Эта система мышления распространилась, согласно мифу, с юго-востока на северо-запад, принесенной богом Виракочи, а в некоторых версиях его помощниками. Не каждый археолог придерживается жесткой линии Раува по отношению к значению мифологии. По выражению Уильяма Избелла, многое, что указывает на поддержание контактов между Тиауанако и горной местностью севера Перу в скульптуре, архитектуре и, возможно, иконографии в течение раннего горизонта и раннего промежуточного периода. Парадигматическая оценка этого распространения в Андах выражена в мифе о сотворении посредством встречи Виракочи с враждебными сельскими жителями в Каче. Традиционная разделительная линия между южными Андами и бассейном Титикаки. Здесь Виракочи, опираясь только на моральный авторитет, стремится распространить учение о новом образе жизни, учрежденном на юге. Когда, подвергнувшись угрозам, Виракочи вызывает огонь с небес, который должен говорить о власти небесной, самой системе и идее, которую он пытается распространять, то люди оказываются побежденными, испытав благоговейный страх перед величием того, что случилось. Если современная археологическая мысль верна в определении роли экологических кризисов в событиях, ведших к созданию Аэльюс, тогда самая очевидная мудрость принятия динамической новой системы добывания пропитания должна рассматриваться как центральный элемент в авторитете Виракочи, беспрецедентное единство слова и дела. Этими способами как миф, так и археология привлекают внимание к бассейну Титикаки в годы, непосредственно предшествующие 200-му году до нашей эры. Именно в это время и в этом месте произошло событие огромной созидательной силы, событие, которое навсегда преобразовало горную местность. Потому что индейское воспоминание об этом событии, сотворение солнца, луны и звезд Виракочи на львином утесе, было сформулировано в самой терминологии, чье возникновение она и была призвана увековечить. Авторитет мифа был неопровержим. Без идей, отраженных в этой истории, андское земледельческое общество было бы не только немыслимо, но и осталось бы буквально незачатым. Возможно, важнее всего то, что помимо многих уровней интеллектуальной виртуозности, миф передает глубокую тоску людей по обустройству человеческого общества на объективных, что означает священных, нормах. Беспрецедентный экономический успех вертикальных архипелагов, который последовал за просвещением у Титикаки в 200 году до нашей эры, мог бы служить лишь расширению могущественной власти мифа в воображении людей. По этим причинам андский миф о сотворении был и останется достоверным. Как мы теперь увидим, именно из этого мифа и из содержащегося в нем космологического учения все будущие претенденты направления в Андах будут пытаться выводить свои собственные претензии на легитимность. Глава 8. Век воинов. Кружась и кружась по расширяющейся спирали, сокол не может слышать сокольничью. Дела разваливаются, центр не может удержаться. Чистая анархия распространяется по миру. Поток потемневшей крови разливается и повсюду. Обряд невиновности утоплен. У лучших нет никаких убеждений, в то время как худшие полны страстной энергии. Уильям Батлер Йетс. Второе пришествие. Некоторые вещи не имеют линейного объяснения. Согласно наиболее доступной археологической информации, крупномасштабная